Свой рассвет они пережили во время Крымской войны и туркестанских походов Скобелева и Гурко. Русско-турецкая война за освобождение Балкан значительно дискредитировала ракетные войска, и под сокращение они не попали только из-за консерватизма военного министерства. Тогдашние ракеты в силу особенностей конструкции представляли для обслуги опасность едва ли не большую, чем для противника. Поэтому ракетный дивизион у артиллеристов был чем-то вроде штрафбата. И подобно штрафным батальонам Великой Отечественной войны, ракетчики начала века служили затычкой там, где войскам приходилось туго. А туго приходилось почти всю войну. Наряду с адмиралом Макаровым, художником Верещагиным, матросом Чертковым, крейсером «Варяг» и походной кроватью генерала Куропаткина ефрейтор-ракетчик Олесь Годзилла стал одной из легенд русско-японской войны. Взвалив на плечи два направляющих станка с 8 ракетами системы Яковлева, одна ракета весила около пуда, на каждом он появлялся перед атакующими самураями в самых неожиданных местах. За ним, как хвост, тянулась связка запальных шнуров. Голову защищал медный водолазный шлем, почерневший от копоти, а богатырский рев самого ефрейтора перекрывал даже жуткий звук ракетного залпа. Вездесущие японские шпионы, подвязавшиеся на ролях китайских прачек, мелких торговцев и корейских маркетанток, вскоре выяснили, как зовут ефрейтора. И теперь самураи получили возможность во время панического бегства кричать не «Бонзай», как обычно, а «Годзилла! Годзилла!». Искалеченные солдаты возвращались на родные острова и рассказывали детям и внукам леденящие кровь истории о повадках и обычаях страшного русского чудовища. И матери пугали непослушных детей. «Вот выйдет из моря Годзилла, сожжет всех огнем». В сражении под Мукденом, благодаря ефрейтору Годзилле, избежал неминуемого плена сам генерал Куропаткин. За этот подвиг герой получил свой второй Георгиевский крест и чин прапорщика. Отойдя после тяжелых оборонительных сражений на укрепленные позиции, русская армия стала подтягивать резервы и готовиться к решительному контрнаступлению. Однако неустойчивое политическое положение в стране вынудило правительство пойти на заключение скороспешного Портсмутского мира, следствием чего стала потеря Курильских островов и Южного Сахалина. Впрочем, от внутренней смуты это не спасло. Однако мы забежали вперед. Во время подготовки к наступлению Годзилла стал символом неминуемой грядущей победы. В армии распространялись лубочные картины, так в то время назывались комиксы, на которых бравый прапорщик изображался в виде выходящего из моря великана, изрыгающего огонь изо рта и из пальцев. Маленькие желтые человечки, издали похожие на крыс, окарач разбегались от него. Такого же содержания листовки разбрасывались с многочисленных воздушных шаров над позициями деморализованной японской армии генерала Ноги. И если бы не так называемая первая русская революция, Олесь Годзилла стал бы общенациональным героем. Вместо этого, спустя полвека, воспаленное воображение японских кинематографистов сделали его символом ядерной угрозы. Превращение 2. Однажды утром, проснувшись после беспокойной ночи, директор научно-исследовательского института Григорий Евсеевич Замараев обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Насекомое, в которое превратился Григорий Евсеевич, было совсем как таракан, только побольше. Жена Замараева, спавшая с ним по французскому обычаю раздельно, стала будить его на работу и все увидела. Она не стала поднимать лишнего шума, а подняла лишь самый необходимый. вызвала заместителя Григория Евсеевича и еще одного товарища.